Как-то так вышло, что именно я предлагал, где и как проходили наши свидания, таская по различным уютным кафешкам с отличной едой, консультации о Комиче всегда в точку, и интересным местам селения с ближайшей округой. Пикник на природе, в лесу Нара имеется много чудесных мест, а погода как раз располагает для неспешной прогулки, ответил ей. Несмотря на приближавшуюся зиму, день действительно выдался очень удачный, ни одного облачка на небе, довольно тепло, чтобы не замерзнуть в легкой одежде даже обычным людям, сухо и почти нет ветра. Обычно, в это время года часто идут дожди или просто пасмурно, а под ногами грязь. Не преграда для ниндзя, но явно не та погода, когда хочется выбраться на природу и мокнуть насквозь, а не просохшую зелень от вчерашнего ливня. Тогда чего мы ждем, Даттибани? Воскликнула Кунаичи и с энтузиазмом ухватив меня за руку, потянула к выходу из квартала. Лес Нара находился за стенами Канахагакури но Сата, так что выбравшись из застроенного центра мимо общественных тренировочных полигонов, мы сделали небольшой крюк и вышли к малым воротам, через которые покинули селение без всяких проблем, благодаря вполне для стражи Анбу узнаваемой внешности. На самом деле, Синджу находились ближе к нужному участку лесного массива ближе, чем мой клан, застолбивший землю почти в самом центре Канахи. Многие годы собирая медицинские травы, коренья и прочие дары природы, Нара уже протоптали вполне широкую и удобную дорожку, по которой мы и неторопливо шагали, наслаждаясь трелями птиц и шелестом листвы. Несмотря на то, что большая часть страны огня покрыта лесом, ниндзя некогда любоваться окружающими красотами, вечно приходится куда-то торопиться и почти машинально высматривать опасность, а вот так наслаждаться выдается очень редко, почему я и выбрал подобный способ отдыха, ведя Кушину на одну укромную полянку, где в данный момент цвели какие-то поздние мелкие цветы белого цвета. Здесь здорово и так спокойно, вздохнула Узумаки, осматриваясь вокруг, никакого сравнения с парками Канахи, где даже вечером много народу. Именно поэтому миссии собирательства от клана пользуются большой популярностью у мужской части клана, хмыкнул я и принялся устраиваться, предварительно установив невидимый барьер, конечно, скрывший от внешнего мира. Нам же не требуются любопытные взгляды случайных Нара. Большое покрывало полетело на плотный ковер травы, следом корзинка с плотными закусками, несколько бутылочек вкусных настоек, коробки с пирожными. Все оказалось готово для проведения прекрасного дня с переходом в вечер. Спальные принадлежности в свитке тоже имелись. Рядом с прекрасной девушкой, что еще надо? Глава 24. Глава 24. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Квартал Синджу. Узумаки Мита. Слегка поморщившись от ощущения переноса, Мита Узумаки довольно кивнула, увидев так хорошо знакомые стены гостиной собственного дома в Канахагакури, и повернулась к большой серо-коричневой кошечке с толстым слоем шерсти и очаровательными кисточками на кончиках ушей. «Спасибо, Шуя-чан», чуть наклонившись, погладила Кунаичи призыв по голове, добившись короткого урчания. «Рыбка», прищурившись, напомнила названное. «Конечно, я не забыла», едва заметно вздохнула Мита и распечатала из всегда носимого с собой свитка, специального выделенного под награды, здоровенную треску почти метр длинной. Рыбина не успела упасть на пол, как кошка рванула вперед со скоростью, которой позавидовали бы чуйнины, ухватила добычу в воздухе и в тот же момент исчезла в клубах дыма, возвращаясь в измерение призыва. Пусть соглашаясь работать перевозчиком чаще многих других, доступных для вызова эловолосой красавицы, конкретно эта кошечка очень не любила находиться в стране огня дольше необходимого из-за толстой шубы, быстро делавшей пребывание весьма некомфортным даже в зимнее время. С возвращением, появился из кухни Кагебун Шинузумаки. «Что-то срочное», — озвучил оригинал дежурный с тех пор, как начало жить на две стороны, вопрос. «Все, как и месяц назад», — покачала головой вторая Мита, «ничего важно не происходило». Кроме посольства от Такигакури, требовавшего от Хокаге поймать им упущенного семихвостого биджу бесплатно. ПФФ, а больше они ничего не хотят. Против воли фыркнула Узумаки, одновременно испытав небольшое облегчение от возможности избежать получения новых воспоминаний за упомянутый отрезок времени. Несмотря на применение соответствующей печати, уменьшавшей нагрузку на разум при развеивании клона долгожителя, ничего приятного не имелось в обладании сразу двумя комплектами воспоминаний за один отрезок времени. Мита лишь догадывалась, Как Рюкун мог постоянно использовать большое количество клонов на долговременной основе и не ощущать никаких негативных эффектов от этого? Единственные, кто работал с разумом в Канахе, это Иманака, но она обоснованно сомневалась, что блондины допустили даже союзников до чего-то серьезного из клановой библиотеки. Или мозги Нары не такое переварит, что недоступно Узумаки. Кушина на Мисси, отбросив досужие мысли, спросила Кунаичи. Уж почувствовать девушку в доме не составит проблемы и полному бездарю в сенсорике. А она могла ощутить джинчурики за несколько кварталов по негативным эмоциям от Кьюби. Кушина-чан на свидании с Рюкуном. Прозвучавший ответ заставил Мита задуматься. В свете последних изменений в Узуши Агакуре, связь Кушины с молодым мастером печати уже не виделась настолько положительной, как казалось ранее. Привязанность может оказаться слишком сильной, чтобы принять правильное для клана решение. Естественно, никто не будет неволить девушку, пытаться указывать без последствий джинчурики сильнейшего биджу могут только идиоты или очень самоуверенные люди, что является почти одним и тем же, потому что тогда придется забыть о своем джинчурике леса на ближайшие полтора десятка лет, как она не собиралась вновь взваливать на себя подобную ношу. Оставалась надежда на родственную связь и подробное разъяснение позиции Узумаки от нового Узукаги без всяких прикрас. Пусть и с некоторым трудом, но ей удалось вбить в упрямую голову Кушины необходимость разбираться в хитросплетениях подводных течений Канахи и борьбы за место под солнцем основных участников, как и общую картину отношений разных селений ниндзя, поддерживаемых собственными странами. Для относительно независимой, благодаря родственным связям, джинчурики, стать пешкой в руках имеющих власть является непозволительной роскошью. Мита этот этап прошла благополучно благодаря личной силе и мужу, но после ее окончательного возвращения на остров, у подопечной окажется куда меньше возможностей, чтобы окоротить глав кланов и Хокаге, при самом неприятном развитии событий. Размышления о том, что может и не может произойти, вырвали из уст опытной Кунаичи тяжелый вздох. Принятое Хирузином решение о предательстве давнего союзника создало очень много сложностей не только для Листа, но и Водоворота, потерявшего столетиями поддерживавшиеся торговые связи и очень немалое влияние в мире, не говоря об огромных богатствах, что хранились во внешнем мире с верными людьми или вложенные в различный бизнес. Пусть полного уничтожения удалось избежать, благодаря своевременно доведенной информации, но исчезновение острова на долгие годы не прошло даром. Как показала практика, абсолютно верных людей не бывает, даже если имеются кровные связи, а без надежного способа связи и отсылки подкреплений, враги имеют безусловное преимущество в деле зачистки следов Узушия. С появлением плит перемещения, у Узумаки только год с лишним ушел на выяснение судьбы большинства активов и последующей зачистки предателей, решивших, что можно не только продать врагу остававшихся вне Узушия членов клана из простых людей, но и присвоить себе чужое имущество. На фоне напряженных отношений в мире и новой масштабной войны, многое удалось сделать незаметно и спихнуть на происки врагов. А ведь что стоило обезьянышу просто предупредить заранее о сговоре Киригакури но Сата с Кумагакури но Сата для уничтожения Узушия, честно сообщив, что при вырисовывавшемся раскладе четверо на двух, у Канахи просто не будет сил для достаточной помощи союзнику, без немедленного поражения воспользовавшимися отводом большей части войск и в Агакуре и Сунагакуре. Да, последние сражались и между собой, воюя на два фронта, но великие селения на то и великие, что умеют ставить приоритеты. Да, результат скорее всего, почти не изменился, разве что в большую сторону урону врагам, но сколько можно было бы сохранить жизней, не успев в спешке эвакуировать всю широко разбросанную по миру кровь клана. Обычные мирные жители, никогда не державшие в руках оружие, мало что могли сделать против развернутой врагами охоты, и разведчики множество раз находили руины там, где раньше жили отдельные семьи Узумаки. Отношение в клане к смерти отличается от общепринятого в мире, покровитель шинигами тому свидетель, но это не значит, что убийство родных будет проигнорировано и не отомщено. Мита также отдавала себе отчет в том, что старики в руководстве Узушия вполне могли принять решение об эвакуации острова до момента неминуемого нападения без применения прощального подарка против облачников и туманников, оставив Канаху один на один с четырьмя армиями просто ради гарантированного выживания клана. И с этой стороны, действия Сарутоби имели под собой веские основания, но история высечена в неуничтожимом камне и сейчас не имеет смысла гадать, как повернулась бы ситуация. Тем не менее, получив доступ к документам о истинном положении дел не так давно и осознав истинный масштаб урона вековым усилиям водоворота по увеличению влияния на мировом уровне, не говоря о сопутствующих смертях, что нанесло предательство союзников, Мита пожалел об упущенном шансе задать трепку хитрожопым ученикам Хашикуна, как только полноценно восстановилось от извлечения и перезапечатывания Кьюби. Лист и сам многое потерял, лишившись поддержки мастеров печати, потери от двух последних масштабных войн наверняка оказались бы куда менее серьезными. Даже при всем старании, один Рюнара не способен заменить пару десятков мастеров, что работали в квартале Узумаки, подмяв под себя только торговлю наиболее элитному сегменту Сейкибутой, что достаточно богаты для закупки качественными печатями по очень значительным ценам, вроде джонинов или пользовались финансовой поддержкой клана, а остальное отдав на откуп местным специалистам. Чаю, отвлек от тяжелых мыслей Каге Буншин с понимающей улыбкой, Кушиначан скоро будет. На границе чувствительности действительно появилась упомянутая личность, излучавшая буквально море позитива и счастья, даже несколько заглушавшие удерживавшегося в печати Биджу. Пожалуй, согласилась Кунайчи, отметив поставленный на столик сервиз на двух персон, небольшие вазочки с вареньем, конфетами и печеньем. Копия также не забыла достать свиток для собственного запечатывания, и спустя несколько секунд в гостиной сидела одна Мита Узумаки, медленно потягивая из кружки ароматный напиток. Хлопнула входная дверь, и в коридоре показалась слегка растрепанная джинчурки, тепло улыбавшаяся уголками губ и буквально сиявшая изнутри. Чем она занималась совсем недавно, можно было даже не гадать, и старшей Узумаки даже стало немного жаль, что придется нарушить внутреннюю гармонию подопечной, заставив совершить очень тяжелый выбор, о котором она все равно будет жалеть, какую бы сторону ни решила занять. «Митабачан», — удивленно воскликнула Кунайчи, почти на рефлексах бросив опасливый взгляд в окно, за которым уже давно потемнело. «Ты меня ждешь?» «Да», — она являлась уже взрослой девушкой, прошедшим тяжелую войну полноценным джонином, и сама могла решать, где и с кем проводить свободное время, но давние привычки очень тяжело изживаются, особенно, когда родственница и не думает прекращать поучать по любому поводу и без, пользуясь подавляющим превосходством в силе, опыте и возрасте. «Жду», — подтвердила старшая Узумаки, отставив в сторону чашку и усилием воли подавив желание подтрунить над ней, «не время, тебе передали письма из Узушия». Кушина на мгновение замерла, а после чуть не засверкала глазами в приступе энтузиазма. «Мама с папой», — воскликнула она, прижимая руки к груди и почти нависнув над родственницей, мгновенно переместившись несколько метров. Пусть связь через призывов не являлась постоянной и уж точно не афишировалась для широкой общественности Конохи, но Мита вовсе не была против, чтобы очень юная подопечная получала весточки из дома, уменьшая сердечную боль от расставания с семьей и писала в ответ хотя бы несколько раз в год, поставив условием полную секретность даже от лучшей подруги, не говоря об остальных знакомых и товарищах. Сейчас данное решение могло сыграть решающую роль. От них и не только, легкое движение, и в руке старшей Кунайчи появилась пара свитков, один из которых был запечатан узнаваемой печатью Узукаге, которые она протянула девушке. «Жду тебя здесь». Официальное послание чуть притушило радость Кушины, но это не помешало ей резким движением выхватить свитки и умчаться к себе в комнату. Проводив джинчурики пристальным взглядом, вдова первого Хокаге принялась считать про себя 3 минуты, спокойно продолжив пить чай, зная подопечную как облупленную. Она могла просчитать дальнейшее развитие событий без особых проблем. Ровно через 3 минуты раздался топот ног, и Кушина влетела в гостиную с развивавшейся гривой волос, разделившейся на 9 частей. «Бачан!» — потрясая свитком со взломанной восковой печатью, воскликнула она. «Что это такое?» Еще недавно светившиеся счастьем глаза были широко раскрыты, лицо побледнело, а между нахмуренными бровями образовалась складка. «Послание главы Узумаки члену клана», — хладнокровно ответила Узумаки Мита, изящно приподняв брови, «которым ты по-прежнему являешься и никогда не переставала быть, несмотря на уникальные обстоятельства». «Но это же предательство Конохи», — уже более тихо пробормотала джинчурики. «Можно ли назвать предательством соблюдение интересов клана, если бывший союзник первым разорвал все соглашения?» — покачала головой старшая Кунайчи. Поддержать автора на бусте и спонсор, ссылки в шапке. Глава 25. Закусив губу, Кушина опустила взгляд. Приказ на возвращение в клан свалился как снег на голову, и Кунаичи находилась в полном раздрае чувств. С одной стороны, это была возможность впервые за много лет вернуться домой, наконец обнять родителей, братьев и младших сестер, что родились за время ее отсутствия, ведь фотографиями не заменить живое общение. К тому же, несмотря на годы, проведенные здесь и все усилия Бачан с Рюкуном, Коноха так и не стала для нее настоящим домом, а негативная слава Джинчурики только усиливала барьер, что отделял от обычных ниндзя, и всего одна настоящая подруга тому подтверждение. С другой стороны, большую часть своей жизни младшая Узумаки провела именно в Конохе, знала много людей и пользовалась заслуженным уважением со стороны прошедших с ней войну коллег, а в далеком будущем должна была унаследовать место в совете после Мита, хоть и не придавала этому большого значения. В Узуши Агакури же она будет еще одной кунаичи, не доказывавшей свою силу в бою на протяжении последних лет, не имевшей заслуженную репутацию и известной лишь в качестве силы человеческого жертвоприношения, призванной сдерживать Кьюби. Кушина была вовсе не уверена, что сможет пройти уже проделанный путь повторно, несмотря на поддержку семьи, почти забытой за прошедшие годы. Едва ли Коноха так просто отпустит Джинчурики, если я подчинюсь и самовольно покину селение, вздохнула эловолосая девушка и плюхнулась в кресло напротив старшей родственницы, меня тут же объявят Нукинином и начнут охоту. После предательского разрыва союза, мало кого волнует мнение коноховцев, особенно, ничем не подкрепленное, пренебрежительно фыркнула Мита и пояснила на вопросительный взгляд подопечной, Хаширама-кун в своем великодушии не удосужился документально оформить, какой деревне какой биджу принадлежит, когда раздавал их как пирожки, и учитывая мой статус представительницы Узушия, который никто не отменял, официально, клан Узумаки не возражал о нахождении своего имущества у союзников, ведь это я спеленала и запечатала в себе девятихвостого лиса во время сражения патриархов Синджу и Учиха, пусть и в интересах Конохи, а не кто-то другой. Ничего себе интерпретация, озадаченно поскребла затылок Кушина, на мгновение забыв мысли, что тяготили ее мгновение назад, но ты же жена первого Хокаге и принадлежишь к клану Синджу. Если бы все оказалось так просто, как ты думаешь, почему мой официальный титул, принцесса Узумаки, а не принцесса Синджу и главой клана основателей сейчас является Тока-чан, несмотря на то, что она не проходила соответствующего обучения и намного слабее в бою? Изящно вздернула бровь женщина. Я не знаю, не постеснялась прямо признаться Кушина, с интересом подаваясь вперед. Несмотря на некоторое отвращение к грязному белью подковерной возни, любопытство и сплетни оставались ее слабой стороной, как и почти у каждой женщины. Клановая политика во всей красе, Табирама опасался не только Учих, но и активно старался ограничить мое влияние на свой клан, сделав все, чтобы я формально не могла унаследовать власть, в отличие от детей, а Хаширама-кун был слишком далек от понимания настоящей политики, действуя из лучших побуждений и просто не задумывался о таких нюансах, многое оставив брату на откуп. Мита эмоционально взмахнула руками и сморщила носик, как будто учуяла нечто отвратительное. Даже место в совете Коноха-гакури принадлежит мне исключительно из-за огромной личной силы, почти равной богу Шиноби, и в качестве реверанса в сторону союзников. По логике вещей, именно я должна править в клане после смерти второго брата Синджу. С ноткой горечи искривила губы в сардонической усмешке хозяйка дома, но даже этот дом принадлежит клану Узумаки как союзникам, но земля под ним арендована, личные дома и лавки других членов клана не в счет. Гах, как все сложно, воскликнула Джинчурики, обмякнув в кресле и яростно дернув за кончик нерасплетенной после свидания косы, перекинутой через плечо. Добро пожаловать в большую политику кланов, не сильно изменившуюся после образования селений ниндзя, когда даже очень близкие союзники вынуждены оглядываться через плечо. Узумаки почти заплатили за свою беспечность непомерную цену, тяжело вздохнула Мита. Что касается объявления Нукинином, то не посмеют, по условиям договора, подписанного третьим Хокаге, Кушина Узумаки не является ниндзя Конохи. Договор, по которому я попала сюда, недоуменно нахмурившись, спросила названная кунаичи. Да, и в нем черным по белому прописано то, что клан обязуется предоставить своего члена с особой чакрой в роли представителя клана и для удержания Кьюби, но нет ни слова о прямом переходе этого ниндзя в сейки Бутай союзника, как и множество других Узумаки, что жили и работали здесь. Мита покачала головой и вздохнула, все в рамках союзного соглашения, заключенного в момент основания Листа, когда именно узумаки выступили гарантом мира между давними врагами. Переговоры о новой Джинчурике начались очень своевременно для союзников, как раз в тот самый момент, когда разведка Анбу должна была доложить о подозрительных шевелениях Кумаскири. Несмотря на множество уступок, на которые пошли дипломаты Листа для обретения желаемого, в случае уничтожения Узушия, договор стоил бы меньше бумаги, на которой оказался написанный Сарутоби Хирузин явно рассчитывал получить очень многое, кроме ослабления сразу двух вражеских селений. Но сейчас, когда Узушия Гакури уцелела, новый Хокаге не сможет просто так проигнорировать официальный документ, стоит всем неприглядным обстоятельствам выплыть наружу, и даже сильнейшее селение долго не сможет оправиться от подобного удара по ранее безупречной репутации, а враги не упустят шанса еще больше раздуть скандал и отжать клиентов. Но Бачан, почему ты об этом ничего не говорила? Раньше не задумывавшаяся о подобных нюансах отношений с союзниками и подоплеки собственного пребывания в селении, Кушина оказалась растеряна и подавлена. Несмотря на умение разбираться в хитросплетениях политики на базовом уровне, что необходим для наследницы клана, характер Кунаичи был слишком прямолинеен, чтобы иметь терпение для чего-то большего. Она предпочитала решать все проблемы методом кулака, когда это было возможно или только в случае провала включала мозги. Потому что после прибытия тебе предстояло жить в Коноха-Гакуре еще долгие годы, если не всю жизнь, и выкладывать полный расклад маленькой девочке, чтобы она после этого воспринимала всех вокруг врагами, не имело смысла, просто ответила старшая Кунаичи, чуть смягчив выражение лица. Судьба Джинчурики сама по себе незавидная, а лишнее знание только сделало бы все хуже. Скривившись, Кушина нехотя кивнула, признавая правоту собеседницы, зная то, что узнала сейчас, она вела бы себя совсем по-другому, не говоря о том, что, имея надежду вернуться, будет очень тяжело ее лишиться. Некоторое время женщины просто молчали, думая каждая о своем и потягивая из кружек ароматный напиток. Мита специально заварила чай с травками, оказывавшими успокаивающее воздействие, как раз для тяжелого разговора. «А что будешь делать ты?» — нарушила тишину младшая Узумаки, поднимая взгляд на собеседницу. «Естественно, вернусь в клан, независимо от твоего решения», — невозмутимо ответила вдова первого Хокаге, отдав Листу долгие годы жизни и потеряв всех детей раньше срока. «Меня здесь мало что держит, как будто так просто сделать выбор, Даттибане», — в кружку проворчала девушка. «А как же Цунаде?» «Естественно, подчиниться или нет, это только твое решение, и никто указывать тебе не будет, даже я, но у каждого решения имеются свои последствия», — чуточку мрачно заявила старшая Кунаичи, но развивать тему не стала, ответив на вопрос. «У Цунаде-чан давно своя жизнь, и отношения между нами далеко не радужные, а со скорым становлением матерью, на вечно ворчливую бабку и вовсе не останется времени». «Цунаде-сан беременна?» — изумилась Кушина, даже на мгновение позабыв о своих проблемах. «От кого и когда успела? Если не заметила, Куши-чан, то у нее уже выделяется растущий живот», — насмешливо хмыкнула старшая Кунаичи. «А от кого, можешь поинтересоваться сама». «Нет уж, спасибо, обойдусь», — замотала головой Джинчурики. Принцесса Синджу была на ножах с Рюкуном, и подобное отношение частично перешло на нее, так что лишний раз попадаться на глаза, тем более с деликатными вопросами, было чревато насмешками и издевками. Учитывая имевшуюся разницу в силе, даже вспыльчивый характер Кушины не мешал осознать, что ей подотрут пол без использования силы Биджу, впереди разборки из словесных в физические. «Возвращаясь к нашему разговору, твое исчезновение особо не повлияет на Коноха-Гакури в плане боеспособности, если беспокоишься за подругу и соратников, ведь сейчас селение на пике силы со времен правления Хаширамы Куна, и такого количества бойцов С-класса не имелось даже тогда». Отставив пустую чашку в сторону, Мита прямо посмотрела на подопечную. «К тому же, в подвалах Анбу сейчас обитает Джинчурики и Вагакури, и не думаю, что у Хокаге имеются планы вернуть его на родину». Закусив губу, Кушина отвела взгляд, понимая, на что намекает собеседница. «Будет произведено перезапечатывание Биджу, и в ближайшем будущем у Листа появятся новые Джинчурики. Но в Узуши они будет Рюкуна, знаешь ли», — раздраженно выпалила Кунаичи. «Ну вот мы и добрались до основной причины твоей нерешительности», — понимающе улыбнулась Мита, до этого старательно избегавшая упоминания юноши, Вот только Рюкун подписал контракт призыва с пантерами и по окончании испытательного срока сможет без проблем посещать Узушия. Девушка слегка порозовела, но возражать не стала. Узукаги не обозначил сроков, предпочла она уйти от обсуждения дел амурных. Потому что без твоего согласия и участия не имеет смысла разрабатывать план эвакуации, пожала плечами старшая Узумаки. Сколько у меня имеется времени? Закусила губу девушка. Никто тебя особо не торопит, так что думай, решай, слегка улыбнулась старшая Узумаки, но дольше пары месяцев оставаться в Конохе я не собираюсь. К тому же что? Нахмурилась Джинчурики, с подозрением взглянув на собеседницу. По завершении этой эпопеи, для тебя все может измениться к лучшему, решила прямо намекнуть подопечной Мита, с удовольствием наблюдая усиленную работу мысли, отражавшуюся на лице девушки сменой одного выражения за другим. Узукаги задумал какую-то интригу с Конохой и меня используют в качестве разменной монеты, подозрительно прищурившись, выдала Кушина после минутного молчания. Ну что ты, Кушичан, ты семья и очень ценный член клана, а не разменная монета, слегка возмущенно покачала головой хозяйка дома. Разве разменной монете позволит что-то решать, напрямую влияя на политику целого клана? И почему меня не покидает ощущение, тяжело вздохнув, подняла взор к потолку девушка, что меня где-то дурит? Иногда ощущение, это всего лишь ощущение. Поставив точку в разговоре, Мита подхватила поднос с посудой и удалилась на кухню, оставив подопечную сидеть в глубокой задумчивости. Глава 26. Хонокуни. Предместье столицы Хонокуни. Канпикинингёхироши. Пусть добираться через полстраны с кучей раненых в телеге означало плестись неимоверно медленно даже для самого слабого ниндзя, но не быстрый, выносливый ослик справился со своей задачей, и отряд наемников-коллег наконец добрался до предместья столицы, где находилась база военных сил довольно знаменитого аристократа. Нет, при желании, Канпикинингё мог взять пару неспособных самостоятельно передвигаться подчиненных на закорки, нагрузить остальных на здоровых и за сутки добраться до цели. Вот только, за время службы у ниндзя накопилось внушительное количество персонального имущества трофеев, которое жаба давила просто бросить или продать за бесценок в ближайшем городке или деревне. Никто из отряда не обладал достаточным богатством, что покупать свитки для переноски вещей, намного подскочивших с исчезновением Узумаки в цене за пределами великих селений, имевших своих мастеров. Собственным умением в этом направлении искусства ниндзя, Хироши светить не собирался даже перед полностью преданными людьми, слишком уж редко можно встретить специалиста среди нукининов. Такие личности очень быстро находят себе покровителей, не смешиваясь с основной толпой наемной швали, да и одинаковость умений Канпикинингё может навести на соответствующие подозрения наблюдательного человека, учитывая, что персональная сила не даст долго находиться в безвестности. Лучше не рисковать, давая зацепки. Неспешное передвижение по укатанным до каменного состояния дорогам с частыми остановками, хорошая погода и доступность отличного питания в часто попадавшихся населенных пунктах позволили не только обеспечить раненым должный комфорт, избежав ухудшения состояния и поставив на длинный путь выздоровления, но и дали время на нормальный отдых. После череды постоянных боев с кумовцами, отряд в этом отчаянно нуждался. Хироши вполне отдавал себе отчет, что несмотря на проведение постоянных тренировок и случавшихся нападений на охраняемого, подчиненные за прошедшие годы здорово расслабились на тепленьком местечке, отучившись постоянно жить на острие куная и закономерно за это поплатились, когда преимущества оказались на стороне врага. В отличие от молодых чунинов, два самых опытных бойца отряда обладали куда большим жизненным опытом и не попали в подобную ловушку, постоянно находясь на стороже даже в защищенном месте, и поэтому не получили во время недавних сражений ничего серьезнее нескольких царапин. Канпикинингё надеялся, что общество более закаленных коллег пойдет подчиненным только на пользу, а система миссий, почти полностью скопированная Акирой из селения ниндзя, заставит конкурировать и держаться в тонусе ради получения стабильного заработка, даже если они решат остаться вместе. Естественно, сам Джонин не собирался надолго задерживаться в гостях у клона исключительно на время, которое потребуется упомянутому для проведения всех новых улучшений от основы, что не в состоянии выполнить сам Хироши, и привыканию к новым возможностям тела. Годы в спокойной обстановке не прошли даром, и он достиг поставленной почти сразу после создания цели, подтянуть резерв до уровня крепкого ниндзя ранга, не забывая о физическом развитии. Собственно, Конпикинингёв в текущий момент соответствовал данному рангу по всем параметрам, кроме славы в среде наемников и пользующихся их услугами клиентов, но последнее достигается исключительно с помощью выполненных миссий, чем он и собирался заняться в скорости, сперва работая на Акиру, а потом и набрав собственную клиентскую базу среди двора Дайме. Несколько своевременных знакомств с помощью коллеги помогут построить достаточно заметную карьеру, чтобы иметь шанс привлечь внимание к Уразицу. Благодаря общим воспоминаниям через Таначе Нозинты, единое целое, Джонин не только сносно ориентировался в окрестностях столицы, но и отлично знал, где находилась база наемников. Несмотря на то, что ее было не так просто найти даже тем, кто знал, что она там имеется, несколько мастеров иллюзии относительно недавно навели площадное гендзюцу с помощью связанных свитков работы Узумаки, недавно появившихся на черном рынке, превратившие местность в еще одни владения зажиточного крестьянина. Пара подземных ходов позволяли наемникам возвращаться и уходить, не привлекая внимания обычных людей, оказавшихся поблизости. То, что Акира выкупил довольно большой земельный участок, только способствовало этому. Естественно, против внимательных наблюдателей или обладателей дадзюцу это сильно не поможет, но на это имеется два сенсора на постоянном дежурстве с задачей подобных личностей поблизости отслеживать. Что-то не похоже на оживленную базу наемников богатого аристократа, недоверчиво хмыкнула Раши, разглядывая несколько видневшихся издалека хозяйственных строений вокруг двухэтажного деревянного дома, огороженных низеньким забором и раскинувшимся вокруг огородами с садом. Типичная картина для пригорода, снабжавшего Киши свежей сельскохозяйственной продукцией, мимо подобных хозяйств отряд двигался почти три с лишним последних часа и лишь с десяток минут назад вдалеке то тут, то там стал появляться огороженные поместья аристократов и дворян. На этом фоне, находившийся в стороне от цели на несколько сотен метров комплекс зданий с вывеской горячих источников, вопросов не вызывал. Думаю, приблизившись, все станет ясно, пожал плечами Хироши, решив не трепать зря языком, ведь спутники сами скоро все увидят, ведь расположение мне дали верное. Ну-ну, хмыкнул Ранин, но замолчал. Сам Конпикинингё не сомневался, что проблем не будет, Акира уже давно получил сообщение о вероятной дате его прибытия и собирался в этот день лично посетить базу, под предлогом исцеления накопившихся раненых. Собственно, приближение незваных гостей не осталось незамеченным хозяевами, так как видимость с главной дороги имелась отличная в обе стороны и по бокам двигавшегося отряда очень скоро появилось сопровождение, скрытно двигавшееся под землей, даже с возможностями сенсора. Засечь их оказалось далеко не просто, свидетельствуя о большом опыте ниндзя, наверняка изывы. Только когда стало окончательно понятно, что запряженная осликом телега двигается прямо к сокрытой территории, а не просто следует дальше, перед Джонином Шуншином появились два шиноби в стандартной черной экипировке. «Стоять!» — поднял ладонь перед собой невысокий боец с перечеркнутым хитай тесуны на шее и металлическим веером на поясе. «Кто вы такие и что здесь делаете?» «Я Хироши, и это мой наемный отряд», — выступил вперед Конпикинингё, здесь по приглашению о работе Акиры Дона, сделанному около года назад на приеме у Дайме Страны Огня. «Наемный отряд коллег, скорее», — тихо фыркнул более молодой черноволосый боец с удивительно невзрачным лицом, но поймав прищуренный взгляд от напарника, согнал улыбку с лица и сделал вид, что нем как рыба. «Это легко проверить», — коротко кивнул Нукинин Песка. Не дожидаясь приказа, болтливый Джонин с пустой хитайте исчез в небольших клубах дыма и буквально через минуту вернулся также Шуншином. Босс подтвердил сказанное и на вид, это тот самый шиноби, доложил он старшему, приказано принять и расположить по отработанной схеме, проверку босс проведет сам. Прошу следовать за мной и воздержаться от применения чакры до того момента, как подпишите официальный контракт найма. Хироши-сан, невозмутимо произнес Суновица, не дожидаясь ответа, зашагал вперед по дороге. Без проблем, подтвердив согласие следовать озвученным правилам, Хироши последовал за ним, сделав знак своим сохранять спокойствие. Свернув к крестьянскому хозяйству, отряд через пару минут пересек границу действия гендзюцу, наличие которой определил только Акаши, и взору наемников предстал настоящий городской квартал, утопавший в зелени из десяток тренировочных полигонов, вместо пустого поля. «Вот это я понимаю удобство на уровне», — пробормотал самурай, явно удивленный тем, что удалось увидеть через широко распахнутые ворота и поверх мощного забора. Несмотря на разгар дня, оказавшись на огороженной территории, Хироши несколько удивился количеству ниндзя, что просто прогуливались, общались компаниями, резались в какую-то игру, отдыхая под тенью деревьев на небольших лавочках или же оттачивали навыки на полосах препятствий, видневшихся за зданиями. Конечно, он не очень тщательно изучал воспоминания коллеги, куда важнее было усвоить новые знания и навыки от нескольких источников, но если около трех десятков бойцов просто расслабляются на виду, не считая тренирующихся и несущих охранную службу, то дела с персоналом у Акиры обстоят очень неплохо. Анбу не в худшие свои годы столько не насчитывал, если верить изъятым у Данза отчетам, что уже говорит о многом. Собственно, не успел сопровождающий заняться размещением новоприбывших ниндзя, как из здания госпиталя появился аристократ собственной персоной, облаченный в костюм Ильонина и с двумя кунаичи за спиной. Только теперь, почувствовав собрата, Хироши вопросительно вскинул брови. Экранировка Фуин Дзюцу хоть и стала возможной, благодаря выходу Узумаки, как ходили слухи, на черный рынок, но по-прежнему оставалась безбожно дорогой. Впрочем, имея память основы, трудно этим удивить. А вот тем, что Акира уже сейчас почти дорос до нижней планки С-ранга по объему запасов чакры и наверняка не отставал по физическим, учитывая выбранное направление развития. Собственными ощущениями определить данный нюанс труднее, чем со стороны. «Приветствую, Хироши-сан». Упомянутый шиноби сократил расстояние в пару сотен метров очень быстро, оставив позади охрану и даже не использовав ниндзюцу, чем только подтвердил догадки Канпики Нингё. «Я смотрю, прошлая миссия закончилась не очень удачно. Акира-сан, благодарю за приглашение, пришедшееся как раз к месту», — вежливо отвесил поклон наемник и, слегка скривившись, ответил: «Могло быть хуже, но продлевать срок найма я не стал, учитывая состояние подчиненных». Жест на телегу был весьма красноречив. «Ну ничего, раз до этого момента не померли, то скоро я поставлю твоих молодцов в строй», — улыбнулся Ильонин и развернулся к Суновцу. «Ризу-сан, все в порядке, размещай пополнение, ознакомь с правилами и распорядком, после чего ко мне на подписание бумаг». «Будет сделано, Акира сама», — отрывисто кивнул упомянутый шиноби. На лица раненых чунинов отряда, напряженно прислушивавшихся к разговору с новым работодателем, медленно наползали облегченные улыбки, сменяя настороженную сосредоточенность. Хироши буквально чувствовал, как уходит напряжение парней, ощущавших себя бесполезными в последние дни. Ранин одобрительно хмыкнул и убрал руку от рукояти меча, до этого момента готовый выхватить оружие и прорубаться сквозь врагов при малейшем признаке опасности. До самого последнего момента никто из подчиненных Канпики Нингё не верил в слишком щедрое предложение, подозревая подвох. Дело собрата не расходилось со словом, и уже через несколько дней все раненые оказались здоровыми и принялись восстанавливать физическую форму, а Хироши довелось на собственной шкуре попробовать достижения собрата в плане развития, и результат оказался предсказуемым – поражение, хотя противоположной стороне пришлось для этого здорово выложиться. Зная стили друг друга и имея за плечами весьма солидный совокупный опыт, позволявший заранее предугадывать следующий ход оппонента, все решили физические характеристики и скорость реакции. Наблюдавшие схватку, в некотором роде показательную и необходимую для обоих клонов, нукинины и свободные ниндзя, что не находились на миссиях, остались в полном восторге и преисполнившись еще большим уважением к работодателю. Славы перепало и самому Хироши. Среди наемников имелись те, что находились на уровне Акаши, являясь по силе полноценными джонинами, но никто из них не мог похвастаться наградой в книге розыска больше пранга. Собственно, это была лишь первая тренировка из многих, лишь малая часть из которых случалась на публике, что может быть естественнее общения двух почти равных шиноби, использующих друг друга для оттачивания навыков. Под таким соусом можно провернуть многое, не привлекая лишнего внимания, что и требовалось клонам. Глава 27. Поисковая команда с Хьюга оказалась довольно эффективной и спустя две недели поиска обнаружила предполагаемое место обитания Нанаби, запустив маховик событий. Только получив сообщение о выполнении миссии с возвращавшимися бойцами, в Коноху поспешила и дипломатическая делегация Такигакури но Сата, принявшись настойчиво стучать в двери кабинета Хокаге, чтобы оплаченную миссию С-ранга приняли в работу немедленно. Естественно, далеко не радостные возвращению назойливых гостей, Сакума сразу напряг подчиненных, и вечером того же дня ко мне в дом постучался масочник, вручив свиток с официальной печатью, где предписывалось явиться при дочи правителя селения к 8 утра следующего дня в полном обмундировании и готовым приступить к заданию поимки семихвостого биджу. К счастью, несмотря на загруженность, я успел порыться у себя в библиотеке и найти подходящую для этой цели фуин. Во время изучения печать четырех символов, шишафуин, на животе Кушины, успел наклепать не только разные варианты на ее основе, но и несколько совершенно новых со схожим принципом действия, хорошо помня, с кем придется столкнуться носителем, но и принимая во внимание удобство тюрьмы, чтобы уменьшить негативное отношение пленников. Тицуно-ари, железная клетка, нуждалась лишь в незначительной доработке, чтобы малолетний джинчурики мог получать бонусы от присутствия биджу до полного формирования кейракуки без негативных последствий и при этом не подвергался опасности потерять контроль при лавинообразном использовании силы пленника на максимальную мощность в 7 хвостов, как это получилось с прошлым сосудом. Моя чакра сама по себе обладала свойствами подавления за счет плотности, и сделать так, чтобы в печати имелся некоторый запас, использовавшийся в качестве предохранителя, когда предел прочности окажется преодолен, не составило большого труда. После получения послания, я перешерстил имевшиеся записи о важных личностях и, найдя досье на Фуучан, остался недовольным участью бедной девушки, выбранной на роль сосуда главой Такигакури но Сата. У джинчурики и так жизнь не самая легкая, а окончить ее бесславно и так рано никому не пожелаешь. Многого я сделать не мог, но, пожертвовав 2 часами сна, внес в Тицуно-ари дополнительные функции маячка на основе резонанса парных свитков, позволявшего отследить цель на определенном расстоянии. Оставлять без наблюдения хотя бы ближайших сосудов я все равно не собирался. Пусть это еще больше увеличивало сложность разросшегося комплекса фуин, делая невозможным прямое перенесение на ручные печати, в отличие от той же печать четырех символов, но гравировка на сантиметровом листе чистого чакраметалла решила данную проблему. То, что стоимость прямоугольника 50 на 25 сантиметров составляла больше, чем мне обещали заплатить за использование этой самой фуин, никакого значения не имело. Поднявшись в 6 утра и позавтракав с заранее предупрежденной Саи, я достал из закромов вещи, что были отложены как раз на чрезвычайный случай, одев не только обычное обмундирование, постоянно использовавшееся в поле, но и панцирь брони, что был полностью покрыт вязью гравировок, как внутри, так и снаружи, сияя чакрой. Прототип, создававшийся мной еще до войны, когда обучал команду девчонок и так никогда не доведенный до задумывавшегося эталона, тем не менее, способный выдержать удар рассинганом и чидори в упор, отлично защищая верхнюю часть туловища. Дополнительный вес на этом фоне являлся приемлемой ценой и при моей силе. Скорость не снижал, лишь самую малость сковывая движение. Только на сбор различных расходников ушло около 1,5 часов, хвативших бы на 2 биджу или маленькую армию ниндзя. Но интуиция отчетливо сигнализировала, что простой прогулки не будет, особенно против противника, имевшего подавляющее воздушное превосходство. Единственная встреча с Нанаби оставила после себя неизгладимые впечатления, и пока я не научусь летать не хуже, лучше проявлять крайнюю осторожность. Убрать в свиток артефактную плитку металла было невозможно, так что пришлось брать ранец, куда ее и складывать, предварительно зафиксировав креплениями, чтобы при беге тяжелая болванка не дубасила по спине. Попрощавшись с Май, к тому времени поднявшейся семьей, я поспешил к башне Хокаге, предпочтя явиться ранее назначенного срока, зная змеиного Саннина, он поступит так же, несмотря на то, что наверняка не в восторге от назначения моим телохранителем с неопределенными временными параметрами выполнения. Я оказался прав, прямо около входа в башню стоял издалека узнаваемый Джонин в форме, отпугивая сновавших туда-сюда по дела канаховцев своим недовольным видом. «Приветствую, Орочимару-сан», — обозначил я вежливый кивок коллеге. «Наконец-то», — проворчал Шиноби, кивая в ответ, — «если мне придется терпеть присутствие водопадников в одиночку, то боюсь, только отравлением дело не закончится. Тогда не будем терять времени». Про себя хмыкнув, наверняка испытываемые чувства ученого в большей степени относились к необходимости выступать через день после возвращения с прошлого задания, но не став ничего говорить, потому что отдельные личности из союзного селения действительно заслуживали хорошего пинка под зад, если не большего, Я первым вошел в башню и направился к лестнице на верхние этажи, привычно игнорируя поклоны попадавшихся навстречу незнакомых чунинов и кивнув нескольким постоянным работникам канцелярии, с кем доводилось общаться ранее. В приемной на третьем этаже стол секретарши оказался пуст, а на диванчике терпеливо ожидали четверо ниндзя с Хитай Тета Кигакури, с одним из которых мне довелось общаться куда дольше желаемого, Юдзо Уэмацу, старейший населения и ничуть не менее приятный тип, чем наши бывшие старейшины, такой же наглый и уверенный в собственной значимости. Конечно, то, что он смог прожить половину столетия и являлся довольно сильным бойцом пранга, имевшим в книге розыска неплохую награду от Ивагакури, активно поучаствовав в двух последних мировых войнах, достойно гордости, но мы тоже здесь не пальцем деланные. При нашем появлении, водопадники поднялись и отвесили вежливые поклоны. Арачимару-сан, Нара-сан, приветствую, расплылся в улыбке и прищурился старейшина, сделав шаг навстречу, став при этом похож на старую лису, благодарю, что согласились помочь Такигакури Носата. В голосе его слегка проскальзывали нотки насмешки. Именно Уэмацу с небольшой группой поддержки пытался выбить у меня бесплатно дополнительные свитки Конга Фуса и Фуин для запечатывания биджу. А сейчас мне придется по указке Хокаге точно так же использовать Тицуно Ари, железная клетка, на безвозмездной основе, получив деньги только за миссию запечатывания и просто ради собственной безопасности, подготовить куда больше расходников, чем хотел получить этот шиноби, больше теряя, чем приобретая. Уэмацу-сан нейтрально кивнул ему, хотя внутренне усмехнулся. Идиот не понимает, что я в совокупности получу куда больше, чем может показаться со стороны, пусть для этого и придется подождать, а золото – не такая большая плата. Хаэм, Арачимару лишь слегка кивнул и отошел в сторону, прислонившись к стене с недовольным видом. Нара-сан, хочу поинтересоваться, начал водопадник, с улыбкой потерев ладони, но его прервала распахнувшаяся дверь в кабинет лидера Конохи. Хокаге сама вас примет, сообщила появившаяся на пороге кунайчи и переместилась к своему рабочему месту. Проходите. Обойдя шиноби, я быстрым шагом оказался внутри кабинета перед Сакума. На столе у него красовалось всего несколько свитков и совсем небольшая стопочка бумаг, никакого сравнения с тем, что тут творилось ранее, да и сам он выглядел куда менее измотанным. Вот что лишняя пара рук делает. Если хватает резерва, то Каге Буншин является самой настоящей палочкой-выручалочкой не только в поле, но и в повседневной жизни. Рю-сан, Арачимару-сан, Уэмацу-сан, приветствую, кивнул лидер селения, после чего устремил взгляд уже конкретно на водопадника, чуть посуровев. Уэмацу-сан, мой подчиненный готов взяться за запечатывание нанаби согласно условиям оплаченной миссии, но я подчеркиваю, поимка и удержание в течение процесса исключительно на ниндзя Такигакури, как и обеспечение безопасности мастера Фуиндзюцу. А Арачимару-сан разве не? Удивленно вдернул брови старейшина союзников. Арачимару-сан придан в качестве подстраховки, не меняя тона ответил Хатаке, и будет вмешиваться в исключительных случаях, когда вашей охраны может оказаться недостаточно. Он не говорил впрямую о возможных попытках помешать запечатыванию в самый неожиданный момент со стороны нукининов определенной принадлежности, но в кабинете собрались повидавшие виды, разумные люди, понимавшие, к кому относится данный намек и вовсе не исключавшие возможность саботажа. Хисин сама примет все необходимые меры, чтобы этого не произошло, также серьезно ответил Юдза, на мгновение избавившись от этого своего пройдошистой полуулыбочки. А Фуин для создания джинчурики? Хокаге кинул на меня вопросительный взгляд, и я утвердительно кивнул, повернувшись к водопаднику. Для запечатывания нанаби я использую собственную наработку Тицуно Ари, железная клетка. И насколько надежна эта Тицуно Ари? Вопросительно вскинул бровь старейшина. Очевидно, старик стремился прояснить все имевшиеся вопросы в присутствии Хокаге, до того, как мы окажемся в поле, потому что там я мог с чистой совестью послать всех интересовавшихся в густой лес, и никто мне ничего не сделает. Железная клетка сделана на основе соответствующей печати Узумаки и предназначена как раз для удержания биджу мощи нанаби, пояснил ему, с функцией блокирования критических выбросов силы пленников Кейракуки избранного сосуда без желания последнего. Уэмацу еще больше сощурился, а документация на печать останется у меня, скучающим тоном оборвал шиноби, так как это личная разработка, выполненная именно под текущую миссию, и распространением ее я заниматься не намерен. Уж о количестве нукининов, выходящих из скрытого водопада, я знал не понаслышке. Пусть они гордились большим количеством джонинов в своем селении, но и предателей у них имелось куда больше в количественном соотношении, не говоря о процентном, чем даже в отдельных великих селениях. Имелась слишком большая возможность утечки бумаг к заинтересованным лицам. Хокаге Дона, данная печать будет использована для создания джинчурики Такигакури, нахмурился Юдза. Как мы сможем контролировать обучение использования чакры Биджу, если не будем знать принципов работы Тицуноари? Прошлая печать также была предоставлена вам через посредников от мастеров клана Узумаки, точно так же без единого листка документации, лениво фыркнув и закатив глаза, вмешался Орочимару до того, как это успел сделать Сакума, не говоря о том, что Такигакури Носата не обладает знатоками фуиндзюцу должного опыта, чтобы разобраться в записях на минимальном уровне, даже если бы их вам предоставили. К вящему недовольству водопадника, достойного ответа у него не нашлось. О покупке требуемой информации по печати Хисинудона придется договариваться с Риюнаро в частном порядке, поставил точку в поднятом вопросе Хокаге, как и отрезке времени, который был готов уделить союзникам. Если на этом все, то я вас не задерживаю. Метнув мне свиток с официальной печатью текущей миссии, он взял из небольшой стопочки верхний лист и демонстративно сосредоточился на нем. Посольству водопадников не оставалось ничего другого, кроме как отвесить уважительный поклон и удалиться, а за ними последовали и мы. Едва позади закрылась дверь, как Уэмацу повернулся по мне со своей улыбочкой, потирая ладони, словно какой-то торгаш. Нара-сан, как и было оговорено ранее с Хокаге Дона, сперва нам придется направиться в сторону Такигакури Носата для обследования предполагаемых сосудов и выбора наиболее подходящего. Если старейшина и испытывал недовольство от столь резкого окончания визита, внешне он этого никак не показал, мне сообщили, что опыт в этом вопросе у вас имеется. Опыт имеется, односложно ответил ему, не уточняя, полагаюсь на вас в определении целей, как заказчика миссии. Глава 28. Сразу по завершению аудиенции у Хокаге, водопадники забрали еще одну команду сопровождения из гостиницы, выделенной как раз для важных гостей селения, и незамедлительно выдвинулись в путь. Со старта взяв приличную скорость, все семь ниндзя являлись опытными джонинами. Тем не менее, отряд двигался относительно медленно, вызвав у меня с Орочимару глухое раздражение, выбрав расчищенные дороги, вместо того, чтобы срезать расстояние напрямую к цели, так как бойцы Такигакури не обладали достаточным опытом передвижения по лесной местности для развития максимальной скорости. Мало того, из-за наличия рядом посторонних, приходилось молча бежать, изредка перекидываясь между собой скупыми фразами, несмотря на то, что тем для обсуждения у меня с коллегой имелось с вагонной маленькую тележку, не прибавляя хорошего настроения. На этом фоне, попытки Уэмацу или кого-то из его спутников наладить вежливый разговор с нами был как горох об стенку, а Орочимару вообще одаривал таким взглядом, что шиноби осекались на полуслове. Нет, окажись я на их месте, то тоже попытался бы наладить знакомство сразу с двумя ресурсными союзными бойцами С-ранга, в надежде получить какие-нибудь преференции от подобного знакомства, но учитывая более раннее поведение на грани приличий дипломатической миссии скрытого водопада, необходимо трезво оценивать, что шансы у таких попыток мизерные. Даже не следуя по прямой, наш отряд к обеду пересек совместную границу двух стран и через пару часов остановился около места для стоянки рядом с родником, очевидно использовавшийся местными шиноби на постоянной основе, если учесть вытоптанную до каменного состояния площадку без единой травинки, подготовленный очаг в центре с несколькими булыжниками вокруг и выложенный камнем подход к воде. Орочимару-сан, Нара-сан, провести вас непосредственно к селению я не имею права, даже учитывая наш союз с Канахой, обернулся к нам старейшина с легким поклоном и выражением сожаления, которому на этой хитрой физиономии не поверил бы и младенец, так что прошу подождать здесь, пока не соберут для проверки всех кандидатов на роль сосуда для Биджу. Мы понимаем, Уэмацу-сан, кивнув, ответил ему за двоих. Усевшись на камни, мы подождали, пока водопадники исчезнут вдали, и убедившись в отсутствии наблюдателя рядом, троица ниндзя, державшаяся на расстоянии нескольких километров, очевидно оставленная в качестве страховки, не в счет, и только после этого заговорили. Вся эта миссия, «Сплошная потеря времени», – проворчал Рачимару, выпуская несколько небольших зеленых змеек из рукава, «и имеется у меня ощущение, что быстро запечатать биджу и отправиться обратно не получится, а торчать здесь придется куда дольше пары дней». Проследив, как призывы быстро скрылись в густой траве, исчезнув даже для моих чувств, я пожал плечами. Было бы наивно ожидать, что Нанаби, имеющий возможность в любой момент взмыть в воздух и проведший последние пару-тройку десятков лет запечатанным, будет долгое время оставаться на одном месте, особенно, если засечет рядом копошение бойцов Такигакури но Сата, задумчиво потерев подбородок, обтянутой матерчатой маской, предположил, как минимум месяц или даже два, если Хисин не захочет подвергать своих людей излишним рискам. «Лучше бы твой прогноз не сбылся», Рюкун недовольно искривил тонкие губы коллега, «такой срок болтаться в чистом поле, мало удовольствия, не говоря о том, что у меня дома куча дел». «Ладно с делами, у меня их не меньше», печально вздохнул, переведя взгляд на начавшееся опускаться солнце в окружении перистых облаков, рязко затянувших все небо. «А вот пропустить скорые роды Хитомичан не хотелось бы, срок подходит как раз через полторы-две недели». «О!» – удивленно вздернул брови Арачимару с едва заметной усмешкой. «Хитоми-сан, это Хьюга, которая вторая официальная жена. Причем, не только моя, но и у двоюродного брата жена должна разрешиться от бремени буквально на днях. Она самая», – кивнул в ответ, закатив глаза и уже зная, что последует дальше. Несмотря на нелюдимый характер и избегание любых компаний неинтересных людей, когда это было возможно, то есть практически всегда, Змеиный Сан не наказывался в курсе последних новостей Конохи даже раньше, чем главные сплетницы Нары, и не удержался от соответствующих подколок, едва стало известно о регистрации Кико в официальном статусе любовницы и принятии с дочерью в клан. Я подозревал, что для сбора информации он использовал призыв, потому что в ином случае, необходимо иметь массу общительных приятелей, что будут постоянно снабжать свежими сплетнями. Угу, так и вижу Арачимару, активно треплющего языком в окружении многочисленных поклонниц и почитателей. Нереально, ку-ку-ку, смотри, Рюкун, как бы семейные дела не заняли все твое время, не оставив ничего на работу или науку, если будешь такими темпами собирать вокруг себя женщин и непременно делать им детей, насмешливо рассмеялся коллега. К счастью, использование Каге Буншин позволяет контролировать использование личного времени куда эффективней, отмахнулся от него и сам пошел в атаку. На самом деле, я больше удивлен, что при том количестве поклонниц, что годами пытаются обратить на себя внимание, у Арачимару-сана до сих пор нет никаких отпрысков на стороне. «Почему же нет, есть», — спокойно произнес Джонин, и лишь в чуть прищуренных глазах виднелась насмешка. «Что, только надетая маска не позволила мне натурально отвесить челюсть». Арачимару стал отцом, он же женат на науке и даже в молодости по девкам не ходил, не говоря про текущее время, если верить бывшим напарникам. «Нет, что у коллеги имеется некоторый интерес к женщинам, вычеркивая возможность игры за другую команду». Я заметил по очень редким взглядам на особо выдающихся статями кунаичи, но когда успел, с кем, если ничего вообще на эту тему не ходило в народе, а сплетники Конохи ни за что не пропустили бы мимо внимания появление Саннина со спутницей на людях. Да и вообще, подобные вещи в среде шиноби недолго держатся в секрете, если есть постоянные отношения, и я тому прямой пример. На известных людей всегда нацелено внимание, а уж Бейкуган является прекрасным инструментом для шпионажа, если владелец знаком с отслеживаемой Кейракуки. Задумавшись, я сразу отмел вариант, что потомство Арачимару находится вне стен Конохи, слишком он подозрительный и осторожный, чтобы оставить ребенка с мамой без личного пригляда, даже если имеется охрана из призывов. То, что последнее есть, я даже не сомневался. Следовательно, это кто-то в селении, и можно сразу отмести в сторону всех фанаток, учитывая презрительное отношение шиноби к ним. А больше никого рядом с Арачимару я и не видел. Внезапно, меня будто молния прострелила мысль, заставив выпалить очень подходящий вариант на основе того, что я уже знал. Цунаде Синджу. Она как раз беременна, несмотря на широко известный диагноз бесплодия и варианты отцовства весьма скудные. Кха-кха, что? Подавился воздухом Змеиный, потеряв свой спокойный вид и смешно выпучив глаза. «Ты так лучше не шути, Рюкун. И при чем тут Цунаде? Ну так она беременная уже несколько месяцев, и это заметно, если взять труд приглядеться, несмотря на свободные одежды», пожал я плечами, мысленно отметая предположение. Судя по реакции коллеги, данный вариант ему может привидеться только в кошмаре и едва ли является реальностью, значит, у него кто-то другой. Она решила проблему с бесплодием, пришел черед уже Саннина отвесить челюсть. Говорю, что сам видел, развел руками, но как можно догадаться, подробности не выспрашивал.